Глава 7. Как побороть смерть. «Смотри!» — крикнула Чо Хён, подбежав с ноутбуком в руках к Инджу, которая в этот момент готовила ужин. «Давай попозже». «Нет, это срочно! Вышла статья про серийные убийства. Это все правда». «Мне неинтересно». «Ну, мам, как тебе может быть неинтересно, если благодаря этой статье с тебя сняли все обвинения?» «Чо Хён!» Инджу была поражена тем, с какой легкостью ее дочь произнесла слово «обвинение». «Мам, а что в этом такого? В жизни всякое бывает. Относись к этому проще». Инджу вымыла руки и села рядом с дочерью. Это была не статья, а запись в блоге. Внимание привлекла фотография, на которой были видны лес, гробница, холм и ручей. Последний не имел ничего общего с тем местом, где Инджу убила Кан Инхака. Она облегченно выдохнула и начала медленно читать статью. «Мрачная страна чудес. Темные стороны преступлений». Автор блога Чхэ Чонхун. Что произошло в деревне Агаты Кристи? Какого-то сентября 2000 какого-то года. Агата Кристи придумала английский городок Сент-Мэри-Мид, поистине райское местечко. Там перед каждым домом растут розы, женщины угощают соседей своим печеньем и пьют вместе с ними чай, а по вторникам проводят встречи книжного клуба. Все приличные жители города, включая дружелюбных бабушек, обмениваются свежими новостями города. Однако каждый день там начинают происходить убийства. И только благодаря одной пожилой женщине, которая выращивает розы в саду и любит наблюдать за птицами в маленький бинокль, преступники один за другим отправляются в тюрьму. Недавно прославившийся благодаря старшеклассникам район Н, которые, устроив игры на выживание, самостоятельно раскрыли серию убийств, всем напоминал тот выдуманный город. Узкие переулки, старые дома, цветочные изгороди, традиционный рынок, такой же старый, как сам район, где давно знакомые продавцы и покупатели обменивались новостями. По слухам, дома в этом районе никто не покупал, никто из этого района не переезжал. Этот с виду невзрачный район на самой окраине Сеула, застрявший между 70-ми и 80-ми, хранил в себе много тайн. В этом мирном районе недавно умерли двое мужчин и один старшеклассник. Полиция отрицает вероятность серийных убийств, но от этого жители еще больше уверились в том, что эти преступления все связаны между собой. Самое важное в расследовании подобных дел — психотип жертв. Благодаря этому можно понять мотивы убийцы и даже составить его портрет. Как писала Агата Кристи, самое важное для задержания виновного — понять, кем были жертвы. Если произошло убийство, то и преступник должен быть пойман. Давайте посмотрим на личности пострадавших с позиции Агаты Кристи. Первая жертва, господин Кан, был человеком властным. Он распоряжался всеми деньгами в семье. От него зависело счастье и несчастье его домочадцев. У него были хорошие сбережения, но его жена всегда переживала из-за отсутствия средств, а сын, чей бизнес прогорел, был вынужден умолять отца помочь выплатить его долги. Когда пациент приходит к психиатру, врач первым делом пытается понять, кто действительно сошел с ума. И чаще всего это не сам пациент, а кто-то другой, кто довел его до такого состояния. Обычно такой человек имеет диктаторский тип личности. Ни один из членов семьи первой жертвы не лежал в психиатрической больнице, но они могли быть на грани срыва. Вторая жертва, господин Пак, человек, склонный к насилию. Его жена рассказывала, что он постоянно избивал и оскорблял ее, из-за чего она и ушла от него. После развода его внимание переключилось на дочь, которая не смогла терпеть его побоев и сбежала из дома. К третьей жертве следует подходить гораздо осторожнее, чем к двум предыдущим. Родители молодого человека развелись, когда тот перешел в старшие классы. Он стал редкостным хулиганом, издевался над беззащитными детьми. Другие школьники говорили, что он делал это, потому что был уверен в том, что банда его прикроет в любой момент. В глазах закона все они не заслужили смерти. Но члены семьи, одноклассники и соседи так не считали. Их переполняли ненависть и импульсивное желание наказать грешников. Ужасно, когда человек умирает, разрушается и бесследно исчезает целый мир. Но на самом деле все ужасы начинаются с повседневного недовольства происходящим. Бессмысленно спрашивать себя, почему мы злимся по пустякам. В этом вся суть человеческой природы. Убийца, который сейчас бродит по городу, возможно, видит эту жестокость, которая скрывается в мирной рутине. Видит тех, кого закон не способен наказать. Тех, кто ранит и уничтожает души других. Убийца нацелился на них. В этой глуши все как из книг Агаты Кристи. «Правда забавно?» «Да». «Это я для них написала». «Что?» «Это что-то типа онлайн-клуба. Я часто к ним захожу. Решила написать им, а потом мы вместе работали над этим текстом». «Зачем встречаться с теми, кого едва знаешь?» «Забавно же, говорю. Поделись, пожалуйста, моей статьей у себя на странице». Дочь щелкнула на значок «поделиться». Этой статьей уже поделились больше 1000 человек. Инджу сердито продолжила. «Ты знаешь, сколько в наше время сумасшедших? У тебя скоро экзамены. На что ты тратишь время?» «Хорошо, мам, хорошо. Больше не буду туда ходить. Взгляни на этот комментарий. Он правда забавный». Дочь открыла комментарии, радуясь, как будто они тоже были частью ее статьи. Инджу проглядела их, особенно не вчитываясь. Было немало критических, но и много одобрительных комментариев. Идея возмездия за тайные обиды и душевные раны тронула людей. Увидев комментарий «Туда им и дорога», она даже немного успокоилась. «Ладно, интересно». Инджу встала, отодвинув ноутбук. «Мам, ты куда?» «На рынок». Инджу и не думала что-то покупать, просто обошла рынок, набрав пучок трав. Сегодня все суетливо готовились к песенно-танцевальному фестивалю, который в прошлом году организовал новый глава районной администрации, чтобы спасти от разорения местный рынок. Название было громким, но только лишь для привлечения внимания жильцов нового квартала. Хотя ничем особенным мероприятие не отличалось и выглядело весьма сомнительно, каждый вечер с пятницы по воскресенье район наполнялся звуками гуляний и песен. У входа был вывешен кричащий баннер, перед которым торговцы раскладывали на продажу всякую всячину. В глаза бросалась надпись у лавки с канцтоварами: «Набор юного серийного убийцы». «Ну и дают эти торгаши. Как им в голову пришло наживаться на таком?» — сказал владелец лавки, торговавший жареной курочкой, поднимая игрушечный набор, в котором лежали пластиковый нож мясника, молоток и пистолет. Рядом стояли владельцы ларьков и забегаловок. Их эта ситуация забавляла. «Это вообще законно?» «А что такого? Сейчас все об этом говорят. Люди используют момент, торгуют». «Ясное дело, торгуют. А вот соседки говорят, что цены на недвижимость обрушились из-за этого маньяка». «То есть, по их логике, цены бы поднялись, не будь того маньяка? Они не выросли ни на талику с тех пор, как мы переехали в Корею. Если честно, то меня эта ситуация даже забавляет. Знаете, выхожу на улицу, гуляю, рассматриваю людей и гадаю, кто же из них может быть преступником. Не скучно, и то хорошо. И торговля тоже пошла в гору. Вместо фестиваля песен и танцев нужно провести соревнования по поимке убийцы. Первые игры на выживание по поимке серийного убийцы. Правда, звучит хорошо?» «Не, слишком длинно. Просто конкурс поимки серийного убийцы. Цыпа-цыпа, серийный убийца, иди сюда. Мясная лавка в Асане, серийные убийцы с вами. Звучит в рифму. Чувствуете, как от названия исходит запах мяса и крови? Давайте остановимся на чем-то более нейтральном. Многоборье по поимке серийного убийцы. Может, еще призы организуем ради такого дела? Но ведь и вы можете стать одной из жертв убийцы. И тогда уже вряд ли будете считать это забавным. Люди умирают, торговля оживает. Что это вообще за неандертальская система? А что не так-то? Это тоже своего рода культура. Как было бы здорово, если бы в наш район приехало телевидение и сняло передачу какую или реалити-шоу. Вот тогда бы наш район расцвел. В голосе владельца канцелярского магазина звучало сожаление. «Думаете, преступник продолжит убивать?» — спросил мясник с каким-то особенным задором и блеском в глазах. «Как правило, серийные убийцы продолжают убивать до тех пор, пока их не поймают». «Серьезно?» Инджу обошла рынок и направилась к дому, оставляя позади все эти досужие разговоры местных торговцев. Весь район гудел слухами о маньяке. О нем писали в газетах. Подростки, которые каждый вечер собирались на поиски серийного убийцы, только подогревали интерес к этой теме. К счастью, полиция больше не беспокоила ни ее, ни сына. Инджу почувствовала, что они с сыном в безопасности. «Уже этого достаточно», — прошептала она. На небе пылало красное зарево. Неожиданно из-за угла появилась тень, а затем силуэт человека. Словно король тьмы из мультфильма, он поднял одну руку вверх. «Покайтесь или умрете, как псы!» — раздался громкий голос. Женщины, испугавшись, бросили покупки и попятились к обочине, уступая ему дорогу. Несмотря на вечернюю духоту, мужчина средних лет был одет в черный костюм и галстук. Пот струился по его раскрасневшемуся лицу. Всему виной была погода, а может, его знобило, но волосы на его лысеющей голове были тщательно расчесаны и уложены. В его руке был картонный плакат с изображением дохлой собаки и надписью «Кто не верит в Иисуса, тот не упокоится как человек». Картина была настолько примитивной, что вызывала скорее смех, чем благоговение или страх, но мужчина выглядел сурово. Она узнала его. Это был религиозный фанатик, которого в округе прозвали проповедником. «О, грешники! Вас множество на земле, как звезд на небе! Вы не повинуетесь слову Господа, оттого немногие из вас останутся в Царстве Божьем на земле». Инджу не хотела подавать виду, что знает его, поэтому отвернулась. Но он посмотрел прямо на нее, очевидно узнав, и воскликнул. «Кто носит кровь на руках своих, у того метка на челе никогда не сойдет. Страх сердца вашего и ужас в очах ваших заставят вас утром молиться о том, чтобы дожить до вечера, а вечером, чтобы дожить до утра». Она гневно посмотрела на него. Не обращая на нее внимания, проповедник прокричал еще громче. «Господь наш наблюдает за вами с небес! Бог знает обо всех наших прегрешениях!» Инджу подняла голову и посмотрела на закат. Размышляя о том, что за всеми ее действиями наблюдает Всевышний, она почувствовала, что легкая тревога, сдавливавшая грудь, постепенно превратилась в злость. Да он только и делает, что время от времени наблюдает. Что ему еще остается? — подумала она. Она снова взглянула на проповедника. Его глаза были напряжены от злости, будто он только что прочитал ее мысли. Она расправила плечи, повернулась и пошла прочь. Длинная тень растянулась по всей улице, будто указывая дорогу к дому. Чхансу решил прогуляться вдоль гробниц, огороженных желтой лентой. Утром появилась статья о том, что в ходе предварительного расследования орудие убийства так и не нашли, не говоря уже о других уликах. Последнее время он много времени проводил за компьютером и сегодня захотел самостоятельно все проверить, поэтому добрался до холма, но не нашел там ничего особенного. Полицейских поблизости не было. Похоже, они махнули рукой и перестали искать орудие убийства. Пугающие лесные заросли, в которых орудовал маньяк, при свете дня оказались совершенно обычным парком. Подростки, тайком распивавшие там алкоголь, увидели на пустыре мужчину и погнались за ним. Неважно, был ли он там на самом деле или им показалось, но это точно был не серийный убийца. Все случившееся не имело к Чхансу никакого отношения. Скорее всего, школьники поссорились из-за неудачной шутки или еще какой глупости. И где нож? Полиция полагает, что преступник забрал орудие убийства с собой. А если преступника не было вовсе, то очевидно, что нож принадлежал кому-то из ребят. В этот момент Чхансу заметил какой-то предмет. Он осмотрелся, нашел ветку, поковырял с ее помощью землю и нашел открывашку для бутылок, которую, похоже, кто-то выронил. Вдруг к нему подошел начальник участка, поэтому Чхансу бросил ее и поднялся. «Ты что здесь делаешь?» «Решил осмотреть место преступления». «Зачем?» «Разве нельзя? Любопытно же». «Тебе любопытно?» В голосе участкового чувствовалось раздражение. «А в чем дело? У вас что-то стряслось?» Чхансу смотрел на озлобленное лицо полицейского. Начальник участка глубоко вздохнул и вдруг неожиданно начал жаловаться. «Мне стоит уехать отсюда. Здесь житья нет. Каждую ночь подростки разыгрывают сцены серийных убийств. Бедлам какой-то. Бедлам». Прошлой ночью полицейские поймали и привезли в участок таких старшеклассников, которые затеяли массовую драку. Начальник пригрозил, что если такое повторится, то их отправят в колонию для несовершеннолетних. Кто-то явно испугался, а кто-то заявил, что это пустой блеф, чем ужасно разозлил его. Некоторые подростки были из местных, некоторые из других районов. За этот месяц было уже несколько таких инцидентов. Школьники распространяли нелепые слухи о серийном убийце, а подравшиеся вчера утверждали, что видели его. «Где вы его видели?» — спросил участковый. «У фабрики». «И как вы поняли, что это серийный убийца?» «Он закрыл лицо тряпкой, а в руке у него был складной нож», — сказал один. «Это был иностранец из Юго-Восточной Азии или Пакистана», — ответил другой. «Как ты понял, что это иностранец, если лица не было видно?» «Мне так показалось». Начальник участка скептически фыркнул. Несколько дней назад о серийном убийце говорили другие подростки. «Честное слово, меня преследовал мужчина, сыпал ругательствами и собирался ударить меня». «И что он говорил?» «Эти гаденыши пользуются игрушечным оружием. Вот в наше время, когда я только начинал, это был как минимум нож для сашими. Если собрался убивать, так делай все как полагается». «Так и сказал». «То есть в нашем районе живет такой необычный человек?» Другие ребята подхватили. «Мы тоже видели! Услышали чей-то крик и побежали, но мужчина успел скрыться!» «Внезапно за спиной появился кто-то. Он приставил к горлу нож и сказал мне исчезнуть, если хочу жить. Я думала, он меня убьет», — рассказывала одна школьница. Начальник участка не принимал эти показания всерьез, так как по всему лесу теперь бегали подростки, притворяясь серийными убийцами. Некоторые из них прятали лица. Очевидцы даже снимали их на телефон и направлялись с этим в полицейский участок. «Вы уверены, что это серийный убийца?» Фотография была сделана со спины. На ней запечатлен мужчина довольно высокого роста. Снимок был размытым. Полиция не восприняла его как серьезную улику, и в итоге автор разместил ее в своем блоге, чем значительно увеличил себе число подписчиков. В интернете снимок казался куда более устрашающим, чем был на самом деле. Судя по комментариям пользователей, все поверили, что это настоящий маньяк. Потом начались звонки журналистов с требованиями проверить подлинность фотографии. Затем поступил звонок с телевидения. «Это программа «Таинственный театр, верьте или нет». Мы хотели бы снять передачу о происшествиях в вашем районе. Просим вашего содействия». Полиция вежливо отказалась, отметив, что дело еще не раскрыто. «Они собираются показывать это по телевизору. Для чего, спрашивается? Чтобы посеять панику среди населения?» Внезапно возмутился Чхве. Все полицейские, задействованные в расследовании, включая его самого, были подавлены. По мере того, как слухи о серийном убийце расползались, на местный участок стали давить сверху с требованиями немедленно найти виновного. Больше всех досталось Чхве, который изо всех сил отрицал факт серийных убийств. Он решил вызвать на допрос жену младшего брата Кан Инхака. Девушка походила на подозреваемую, если верить показаниям Чхансу, и у нее были близкие отношения с сыном Кан Инхака. Но в тот же день жена Кана попала в больницу, и возможная подозреваемая поехала к ней. Алиби было безоговорочным. Кто-то из журналистов пронюхал, что в убийстве фигурировал свидетель, и потребовал от полиции объяснений, почему дело рассматривали как несчастный случай. На следствие посыпались обвинения в нежелании выполнять свою работу как следует. Полиции ничего не оставалось, кроме как признать ошибку. «Мы явно что-то упускаем. Смотри, с показаниями школьников что-то не так. И сын Ли Инджу, и Тхэсон видели, как серийный убийца тащил мертвого подростка. Думаешь, это правда? Они были в противоположных сторонах друг от друга, но убийцу видел и первый, и второй. Может, они просто видели его в разное время?» Чхве громко вздохнул и обернулся. «Нож, которым закололи старшеклассника, до сих пор не нашли». Он зло выпалил, глядя на начальника участка. «Ради бога! Это что, так сложно найти один единственный нож?» Начальник хотел было ударить его, но, беспокоясь о своем и так слабом здоровье, стерпел и поспешил на место преступления. За последнее время ему не раз доводилось бывать там. Он размышлял, что будет лучше, если никто не обнаружит нож, или если все же кто-то найдет его. «Если этим безмозглым молокососам не хватает мозгов поймать убийцу, то чего на меня бочку катить? Нужен нож? Сами ищите его! Какая от него вообще польза? Нужен подозреваемый! Вместо того, чтобы ловить преступника, мои люди уже несколько дней просто слоняются по округе. Главное управление требует как можно скорее найти и задержать убийцу. В районной администрации трясутся из-за своего культурного наследия эпохи Корё. Такой вой подняли. Недавно пришлось ковыряться в грязи обеденными ложками, чтобы откопать этот нож». Чхансу с улыбкой слушал длинную речь начальника участка. Он вспомнил лицо следователя, который недавно заходил к нему. Чхе подозревал Инджу, но по расчетам Чхансу новый случай должен был запутать расследование. В этот момент кто-то связался с начальником участка по рации. «Шеф, срочное сообщение!» «Что случилось?» «Мы взяли преступника!» «Опять?» «Теперь это точно он!» «Понял, иду!» Начальник участка выключил рацию и Чхансу спросил. «Преступник пойман, да?» «Эти балбесы каждый день кого-то нового притаскивают!» Попрощавшись, начальник поспешил в участок. Там сидел человек в черной куртке. Это был проповедник. Начальник участка разочарованно вздохнул. «Этот, что ли, преступник?» «У него при себе был складной нож», — шепнул ему на ухо один из патрульных. Полицейский продемонстрировал начальнику пластиковый пакет с уликой. Это был самый обычный складной нож. Но стоило признать, что на этот раз задержанный действительно мог получить обвинение в серийных убийствах. В этот момент возле полицейского участка собралась толпа из местных жителей. Были даже подростки, которые устраивали в лесу игры на выживание. Они прибежали, увидев, как патрульные кого-то задержали. «Как вы его поймали?» Я ехал по округе и вдруг увидел мужчину с черным пакетом, который поднимался на холм. Я заподозрил неладное, остановился и пошел за ним. На некоторое время я его потерял, но потом услышал крик. Огляделся, может, он в яму упал? Кажется, этот тип пробыл в лесу с прошлой ночи. Начальник участка сел напротив проповедника. Тот был весь в грязи, но сидел со спокойным выражением лица, прикрыв глаза. «Слушай, проповедник, ты ведь знаешь, кто я? Ты убил подростка у гробниц?» Проповедник молчал. «Зачем тебе нож? Подозрительно все это». «Это был я», — ответил проповедник. «Чего?» «Я сделал это, потому что мне так сказал Господь. Все вокруг алчные и безнравственные грешники». «Прекращай эту свою чепуху нести! О родителях своих подумай!» «У меня нет матери». «Я сказал, хватит чепухи! Хочешь прослыть маньяком?» «Говорю вам, это был я». «И зачем ты это сделал?» «Господь сказал мне покарать тех, кто не боится его. Гордыня и аморальность сгубили грешника Кан Инхака. Поэтому я начал исполнение кары Божьей». Начальник полицейского участка посмотрел на проповедника. У того были очевидные проблемы с психикой. Он мог оказаться маньяком. Он признался в совершении преступлений, поэтому допрос закончили. Однако нож не был достаточно весомой уликой, чтобы признать проповедника серийным убийцей. В этот момент к начальнику полицейского участка подошел один из подчиненных и сказал: «В прошлом году они с Канн-Инхаком сильно повздорили возле церкви. Помните?» Начальник полицейского участка помнил о том случае. Подчиненный продолжил: «Мне позвонить следователю? У нас есть подозреваемый». Начальник участка лишь рассеянно кивнул. Инджу пришло новое сообщение от сына. Кихён написал, что к ним в школу приехала полиция, и их с Тхэсоном попросили проехать в участок на опознание. Она перепугалась и позвонила мужу, но тот не взял трубку. Она поймала такси и поехала в полицию сама. Заходить внутрь ей не хотелось, и она спросила одного из полицейских, можно ли ей подождать снаружи. Он разрешил, добавив, что ребята уже скоро выйдут. Полицейский не обманул, вскоре школьников отпустили. На Тхэсоне лица не было. Как только Инджу подошла к ним, сын сказал: «Полиция нашла убийцу. Это точно он. Оказывается, это наш проповедник». Как и все в округе, Кихён знал его в лицо и рассказал, что полицейские спрашивали у него, почему он не узнал проповедника в день убийства. Кихён ответил, что тогда было темно, поэтому он не смог разглядеть его. Тхэсон ответил примерно так же. «Мам, тебя ведь тоже вызывали в участок. Ты знаешь, каково это?» «Да, но у меня все было немного по-другому», — ушла от ответа Инджу. Тхэсон толкнул Кихёна локтем в бок и сказал: «Говорят, что твою маму вызывали в участок как подозреваемую. А мы чего? Всего лишь свидетели». «Давайте не будем об этом. Такси уже ждет». У нее свело живот от нервов. Она усадила детей назад и как можно скорее села на переднее кресло. Подростки тихо разговаривали сзади. «Форма ножа, который был тогда у преступника, точь-в-точь повторяет мою рану. Правда? Тогда никаких сомнений не остается». Кихён ничего на это не ответил. Он посмотрел на Тхэсона и спросил: «По-твоему, тот фанатик слабоумный?» «Не уверен. Мне кажется, у него что-то с головой». «Ну вот поэтому он и убил троих». «Да, в тюрьме ему будет не намного хуже, чем на свободе. А вот мы там с ума сойдем». «Угу. Не переживай, его уже поймали». Кихён говорил тихо, но уверенно. Тхэсон молча его слушал. Инджу увидела своего сына с другой стороны. Ребенок, который, казалось, никогда не вырастет, вдруг в один миг будто повзрослел. Она поразилась зрелости сына. В груди разлилось тепло при мысли об этом. «Вы двое, хватит там болтать, просто забудьте об этом». «Ладно», — послушно ответили они. «Мам, а можно мы заедем на рынок?» — спросил Кихён. «А что вы хотите?» «Жареную курочку». У Кихёна был любимый ресторанчик, где готовили курицу. Он находился у входа на рынок. Инджу попросила таксиста остановить машину там. На праздничном базаре везде горели огоньки. Из колонок, прикрепленных к ларькам, громко играла музыкальная попурри. Загримированный под клоуна молодой человек в традиционном костюме танцевал и продавал рисовые сладости. Повсюду стояли ларьки с уличной едой и закусками, куда продавцы зазывали покупателей. Через некоторое время люди, услышав про вокальный конкурс для местных жителей, начали стекаться к открытому пространству у ручья. Посетителей ресторанчика, где подавали жареную курочку, тоже было больше, чем обычно. Многие сидели за столиками перед входом и пили пиво. Инджу заняла место и попросила две порции на вынос. Все вокруг только и говорили, что о серийном убийце. «Это точно не проповедник. Он, конечно, не в себе, но и мухи не обидит». «Вот ведь полицейские, а? Думают, раз у человека проблема с головой, то он сразу убийца серийный. Надо ж быть такими безмозглыми. Шумиху на всю округу подняли. Им главное найти козла отпущения. Слышал, что его поймал начальник участка. Все с ним понятно. Этот лентяй только ходит туда-сюда по району, да и ест за чужой счет. Вот решил разок показать плоды своей работы. Даже если преступник он, мне его все равно жалко. Он не был плохим человеком. А вот все жертвы, говорят, были ужасными людьми». «А я о чем?» «По делам им. Кого вообще волнует смерть этих поганцев? Они заслужили наказание, чтобы жизнь медом не казалась». «Ты не меняй тему. Говорю, проповедник не убийца. Неважно, кого убили, плохих или хороших. Важно, чтобы маньяк оказался за решеткой». Совсем скоро на улицу вышел хозяин ресторанчика с двумя упакованными порциями курицы. Инджу отдала их Кихёну и Тхэсону и собиралась было расплатиться, как вдруг на противоположной стороне рынка увидела силуэт Чхансу. Он шел в толпе на пустырь, чтобы посмотреть выступление конкурса песен. «С вас 30 000 вон», — протараторил владелец ресторанчика и попытался понять, куда смотрит Инджу. Она испугалась, будто ее поймали с поличным, быстро расплатилась и ушла. Когда сын переступил порог дома, от его взрослости не осталось и следа. «Еще один умрет. Еще один», — бормотал он. «Кихён, что ты там говоришь?» «Если он не убийца, то...» «Прекрати уже! Я сказала забыть об этом!» «Ну смотри, если еще один человек умрет, то проповедника отпустят и с него снимут обвинения». «Не надо рассуждать о будущих смертях. Доедай курицу и иди в свою комнату». «Только бы не попался, только бы не попался!» — крикнул сын, поднимаясь по лестнице с курицей в обеих руках. «Кихён!» Она снова позвонила мужу, но тот по-прежнему не брал трубку. Сев на диван, измученная Инджу неподвижным взглядом уставилась в пространство, задаваясь вопросом, где он. Сегодня она непременно узнает. Хасон, как обычно, промямлит что-то невразумительное и поспешит в свой кабинет. Инджу ощутила злость на него. Он ничем не интересовался, ни детьми, ни домашними делами. Он даже не говорил ей, куда уходит. Из-за этого ей пришлось одной отправиться в ненавистный полицейский участок. Денег он тоже не зарабатывал, только жил в свое удовольствие. Безответственный и ленивый. Инджу обнаружила, что ее буквально трясет от ненависти. «Хорошо бы он вообще не пришел домой», — подумала она. «Век бы его не видеть». Инджу по привычке вспомнила о Чхансу. Его гладкую щеку, его сухие горячие губы, прикасавшиеся к ее губам. Ей неожиданно захотелось увидеть его, поговорить с ним, и от этого импульса ее сердце забилось сильнее. Она включила телефон, но отказалась от этой затеи, не успев нажать на кнопку вызова. Инджу понимала, что сегодня вокруг слишком много любопытных глаз. Вдруг кто-то заметит их вместе. Но стоило ей подумать об этом, как она почувствовала еще большее желание увидеть его. Интересно, он все еще там, на конкурсе? А если она обозналась? А если все-таки это был Чхансу? Может, он заметил ее и теперь ждет там? Инджу резко встала, торопливо обулась и пошла на пустырь. Там была установлена временная сцена. Разноцветные лампочки и фонарики ярко освещали территорию у ручья. Возле аттракционов, как и полагается, слышались детские крики. Подойдя к сцене, она осмотрелась. Вокруг было, на удивление, мало людей. Инджу попыталась найти Чхансу взглядом, но его нигде не было видно. Может быть, он уже ушел домой, или она просто обозналась. Чхансу часто говорил, что терпеть не может толпы. Какая-то женщина пела под громкий аккомпанемент. Она была захвачена потоком собственных чувств. Приглядевшись, Инджу узнала в ней соседку. «Не сгорю я, не сгорю. Будь мне другом, разожги любовь мою». Последний куплет соседка пропела почти шепотом. Инджу на мгновение задержала взгляд. «Ловите маньяка!» — кричали дети, носящиеся туда-сюда с игрушечными ножами в руках. «Эй, его уже поймали! Придумывайте новую игру!» — крикнул им какой-то мужчина, сидящий на стуле. Соседка закончила петь, несколько раз поклонилась и представилась. Кто-то встал и закричал «Бис!». Спустившись со сцены, она с пылающим лицом прошла мимо. Инджу не хотела с ней сталкиваться, отвернулась и пошла прочь. Даже если она и встретит Чхансу, то в такой толпе не сможет поговорить с ним. Она шла домой. До нее все еще доносился грохот музыки, но свет фонариков постепенно растворялся в темноте. Дул легкий ветерок. С громким хлопком в небо взмыл фейерверк. Разноцветные огни букетом осветили небо и исчезли, оставив после себя еле заметную дымку. «Убийца там! Лови его!» От неожиданности Инджу обернулась. В темноте стоял мужчина в белой маске, будто призрак. Он смотрел на нее сверху вниз. Ее крик прорезал темноту. Мужчина развернулся и скрылся в темноте. Несколько подростков погнались за ним. Фейерверки взлетали один за другим, громко разрываясь над головой. Яркие вспышки озаряли темное небо. Пороховая дымка быстро рассеивалась, но огни гасли еще быстрее. Инджу безразлично наблюдала за происходящим. Это все, что ей оставалось.